Затем он вытаскивал первый попавшийся конверт, а голова называла владельца спрятанного предмета, вернее, номер его места. Очень умно. Но меня буквально воротило, когда народ так бурно радовался тому, что в конечном счете было лишь ловко продуманной совместной работой всей труппы. Затем наступала часть, особенно ожидаемая публикой и вызвавшая в городе столько пересудов. Айзенгрим сообщил, что голова даст личные советы трем зрителям из публики. Это всегда было сенсационной частью, а в тот вечер, когда я посещал театр с отцом и прочей компанией, голова сказала такое, что все были как громом поражены. Сказано это было одной женщине, которая, как оказалось, участвовала в трудном судебном разбирательстве. Я пришел в ярость, потому что это было явным неуважением к суду, неприкрытым вмешательством в абсолютно частное дело, вдобавок рассматриваемое самым серьезным образом, какой только возможен в нашем обществе. Потом я никак не мог успокоиться и все комментировал происходящее. И Дениза сказала, чтобы я не мешал другим получать удовольствие, а отец предположил, что я хочу испортить праздник Лорене, ведь можно было не сомневаться, что дурочка вроде нее, безусловно, сочтет подобную чушь восхитительной. Вот поэтому, как вы понимаете, я был не в лучшем настроении для суаре иллюзий, но какое-то чувство противоречия побуждало меня отправиться туда. А поэтому я купил билет на самую галерку, где, как я полагал, меня никто не узнает. Многие ходили на это шоу по два, то и по три раза, но я не хотел, чтобы меня причисляли к таким. Программа оставалась прежней, однако я не испытывал скуки, которой ждал от шоу, виденного мною раньше, и это раздражало меня. Я не хотел, чтобы Айзенгрим был столь хорош. Я считал его опасным, и мне отнюдь не нравилось, с каким восторгом встречает его публика. Должен признать, шоу было очень умным. В нем присутствовала настоящая тайна. Очень умно и со вкусом демонстрировались хорошенькие девушки. А еще было в нем какое-то фантастическое начало, которого я никогда не ощущал на представлениях других иллюзионистов и очень редко в театре. Вы когда-нибудь видели Диббука в постановке Хабимы? Хабима была еврейской национальной труппой в театре Станиславского в Москве. Находясь на гастролях, труппа во главе с ее основателем Давидом Иткиным осталась в Америке и в 1929 году влилась в известный чикагский театр Гудмана «Диббук», пьеса Шалома Ан-Ски 1863-1920, писавшего на русском и на идише. Тема пьесы — «Одержимые и изгнание бесов». «Диббук» — в еврейской мифологии «злой дух покойника», вселившийся в живого человека, в буквальном переводе с иврита означает «прилепившийся». Я видел. Очень давно. Вот в том спектакле что-то фантастическое ощущалось, будто видишь какой-то незнакомый мир, не в пример лучше повседневности, почти торжественная радость. Но скорбь моя оставалась при мне, и чем лучше было суаре иллюзий, тем сильнее мне хотелось его испортить. Наверное, выпитое подействовало на меня сильнее, чем я думал, и я что-то пробормотал 2-3 раза, и люди стали на меня шикать. Когда началась медная глава Роджера Бэкона, и были опознаны владельцы взятых из зала предметов, а Айзенгрим стал обещать ответы на сокровенные вопросы, я вдруг услышал свой крик «Кто убил Боя Стонтона?» и обнаружил, что успел вскочить на ноги, а в театре пахнет скандалом. На меня озирались. В одной из лож раздался грохот, и мне показалось, что кто-то упал, перевернув стулья. Голова начала мерцать, и я услышал голос, говоривший с иностранным акцентом. До меня донеслось что-то вроде «Его убила группа». Потом что-то о женщине, которую он знал. Женщине, которую не знал. Но на самом деле я не очень уверен в том, что слышал, потому что, как сумасшедший, несся вверх по балконным ступенькам, они там очень крутые, а потом, сломя голову вниз, по двум лестничным пролетам, хотя, думаю, за мной никто не гнался. Я выскочил на улицу, запрыгнул в одно из такси, которые уже начали собираться у выхода, и вернулся домой совершенно разбитый. Но именно в этот момент, когда в таком смятении покидал театр, я ощутил абсолютную уверенность. Надо что-то делать с собой. Вот поэтому-то я и оказался здесь. Понимаю. Что ж, в мудрости этого решения можно не сомневаться. Но вот в записке доктора Чуди сообщается, что вы подвергли себя, как вы говорите, обычному освидетельствованию —